«Ловко», — проговорил Камышев, потирая руки. «Продолжайте, продолжайте. Неужели для вас недостаточно всего сказанного? Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником. Любовником, которого променяли на презираемого вами человека. Муж может убить из-за ревности. Любовник, полагаю, тоже. Затем перейдем к Кузьме. Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас. Вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью. Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстуха убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстух? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину. Нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору. Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтобы он не назвал вас. — Ну, довольно, — проговорил Камышев, смеясь. — Будет. Вы вошли в такой азарт и так побледнели, что того и гляди в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы. Я убил. Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое. «Я убил», — продолжал Камышев. «Вы поймали секрет за хвост и ваше счастье. Редкому это удастся. Больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму». Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло. «С тех пор прошло уже 8 лет, — начал он после некоторого молчания. — И 8 лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы. Нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все 8 лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет. Совесть, само собой, — да и я не обращаю на нее внимания, она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех. Это апропо. Мучило же меня другое. Все время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека. Ни одна живая душа ни разу за все 8 лет пытливо не взглянула на меня. Мне казалось странным, что мне не нужно прятаться. Во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами. Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька. В конце концов на меня напал какой-то задор. Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь, начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной, сделать что-нибудь этакое, особенное. Я написал эту повесть, акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной. Что ни страница, то ключ к разгадке. Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли. Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя.